Глава 63. Когда Брайану в лицо ударила холодная вода, он дернулся в сторону. На мгновение растерялся. И сначала испугался, увидев пристально смотревшие на него голубые глаза Джеймса. Вернулась реальность. Годы забрали у него друга детства, отдав ему взамен монстра. Он сам виноват. Предчувствие, не дававшее ему покоя. Знание, мешавшее вернуться к прежней жизни, хоть он и не погиб. Брайан неловко замотал головой от этой мысли и оглядел открывшийся перед ним пейзаж. Подергал связанными руками. «Да-да, герр фон дер Лейн», — послышалось сверху. «Пора просыпаться. Сейчас мы тебя, как мышонка, утопим. Отплачу тебе той же монетой». Напрасно Брайан попытался защититься. Когда он резко отпрянул, хрустнули шейные позвонки. Его губам приложили бутылку. Каждый раз, когда он отворачивался, Ланкаус сжимал его шею второй рукой. Пальцы уверенно пережимали сонную артерию. В глазах темнело, челюсть отвисала. Наконец, он стал пить без принуждения. Пил он долго, и начала гореть глотка. От водки сжималось горло. Ослабив хватку, Ланкау дал ему спокойно откашляться. «Нельзя, чтобы ты задохнулся, так ведь? План-то у нас другой». «Вскрытие будет», — гнусаво говорил Брайан. «Обнаружат отметины на теле. Раны у меня глубокие. Это будет трудно объяснить, козел». «Может, да, может, нет. Кто знает, найдут ли вообще хоть что-то. Может, у того, кто будет искать, день выдастся неудачный. У него такое иногда бывает. Уж я-то об этом все знаю». Ланкау глотнул из огромной бутылки. «Может, я даже его самого знаю. Да если задуматься, я его очень даже хорошо знаю». Он сделал еще один глоток. «А-а-а!» — произнес он, выдыхая. «Мы скажем, что ты со мной выпивал, а вот для заплывов ты годишься хуже, чем я». Он ржал так, что трясся живот. Брайан заметил, что уже не обращает внимания на происходящее вокруг. Выговорившись, Ланкао подтолкнул Брайана вперед, так, чтобы над краем бассейна свисала верхняя часть туловища. Снова потянул ему голову назад и заставил сделать большой глоток. «Выпей, друг мой, тебе же так легче будет». Водка согрела его губы. Бутылка свою задачу выполнила и скоро опустеет. От нежных зеленых отражений вода внизу казалась почти красивой. Он едва обратил внимание на то, что Ланкао опустил его голову под воду. Она холодно и мягко его окутала, как прохладная подушка, когда у тебя жар. За секунду до того, как он уже хотел сдаться и впустить в легкие воду, его вновь вытащили. Когда окунули еще два раза, Брайану стало все равно, что с ним происходит. Алкоголь свое благое дело сделал. «Не слышу, чтобы ты жаловался!» Кислое дыхание Ланкао было совсем близко. С Брайана лилась вода. «С тобой все нормально, козел! Или слишком много выпил? Хочешь меня удовольствия лишить?» Ланкао затряс его голову вперед-назад. У Брайана заребило в глазах. Ланкао оттолкнул его от себя, скорее с усердием, чем с раздражением. «Боюсь, процедуру придется повторить. Хочу, чтобы ты молил о пощаде». Его взгляд просверлил дымку, застилавшую глаза Брайана. «Увидишь, как твою женщину раздавит пресс для винограда. И на Петру посмотришь. Мы с нее начнем. Она уже там, лежит. Успеешь прийти в себя и чуть протрезветь, когда придет очередь твоей жены. Щелкну рубильник в подсобке, и вуаля! Готово! Вот что бывает, когда мне дорогу переходят. Может, это тебя проймет?» Выпятив нижнюю губу, он опрокинул бутылку. «Жаль, тихо с Крёнером. Вот бы мне до тебя раньше добраться. Ну и что? Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Пыркнув, Ланкаус снова сделал глоток. Волосы у него растрепались. Вся верхняя часть тела пропиталась хлорированной водой. С трудом встав, он наклонился к Брайану. «Бери тут, Герхард, в сарай его понесем!»